Глава 11. Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Роуэн прилетел прямо из южной части штата на том же правительственном вертолете, который переправил его в национальный парк Зайон. Он привык к таким привилегиям. Они положены фигурам федерального масштаба. Впрочем, сенатор никогда ими не злоупотреблял. Слишком часто он становился свидетелем тому, как это стоило его коллегам уважения окружающих. Типичный пример – сенатор от их штата. Впрочем, чего еще ожидать от того, кто не был мормоном? Ему наплевать и на высокую должность, и на людей, которые его выбрали. В данный момент сенатская комиссия по этике вела в его отношении следствие. Поговаривали, что в его адрес будет вынесен выговор за злоупотребление служебным положением. К счастью, нынешний год – это год выборов, и сильная оппозиция уже заявила о себе, так что избиратели лишат его этих страданий. Согласно широко распространенному заблуждению, подавляющее большинство населения Юты составляют мормоны, что на самом деле не соответствует истине. Согласно последней переписи, их число составляет 62,1% населения и с каждым годом уменьшается. Сам Роуэн стартовал в политике 40 лет назад, будучи тогда мэром города Прово. Затем какое-то короткое время был конгрессменом штата и, наконец, перебрался в Вашингтон, сенаторское кресло. С ним или с его окружением никогда не случалось даже намека на скандал. Он 51 год женат на одной и той же женщине. Они воспитали 6 детей, 2 адвокатов, врача и 3 учителей, у которых теперь свои семьи и свои дети. Все они были взращены в лоне церкви и остаются истинно верующими, хотя живут в разных концах страны и являются активными членами местных общин. Сенатор часто навещал их и прекрасно ладил со своими 18 внуками. Он жил согласно заветам церкви. Не употреблял алкоголь, не курил, воздерживался от кофе и чая. Первый пророк, Джозеф Смит, провозгласил эти запреты еще в 1833 году. Несколько лет назад был добавлен 4-й запрет, предусматривавший ограниченное потребление мяса и максимально возможную его замену злаками, фруктами и овощами. Ему были известны результаты внешнего исследования тех, кто соблюдал заповеди здорового питания, четко следуя всем 4 запретам. Кстати, результаты были вполне предсказуемы. Уровень заболеваний раком легких был низким, уровень сердечно-сосудистых заболеваний еще ниже. В целом здоровье благочестивых верующих Церкви Святых Последних Дней было лучше, чем у остального населения страны. Стихи детского гимна, которые он часто слышал в церкви, содержали истину. Чтобы люди долго жили, были крепки и здоровы, нужно, чтобы не курили и не брали в рот спиртного. Чай и кофе нам не в радость, мясо тоже ешьте меньше. Если что-то будет в сладость, это сладость жизни вечной. Роуэн прямо из вертолета по телефону отдал распоряжение о частной встрече. 23 года назад его призвали к служению в составе кворума 12 апостолов. Когда-то это были разъездные наставники, ответственные за создание новых миссий, однако со временем они превратились в главный руководящий орган церкви. Должность была пожизненной. Считалось, что члены кворума посвящают все свои усилия исполнению возложенных на них обязанностей. Впрочем, имелись и исключения. Например, он сам, старший член кворума в роли сенатора. Это давало немалое преимущество. Кстати, прецедент имелся. Рид Смут был первым, кто отличился в обеих ипостасях, хотя это и стоило ему 4-летней борьбы. Дело в том, что Смута хотели лишить высокого поста по причине его неправильной, так сказать, мормонской веры. Комитет Конгресса все же рекомендовал лишить его должности сенатора, однако в 1907 году Сенат единогласно отклонил эту рекомендацию и разрешил Смуту вернуться в сенаторское кресло, в котором он находился до 1933 года. Роуэн был избавлен от подобных испытаний. Как-никак, времена уже не те. Сегодня никто не осмелится посягнуть на право гражданина служить в правительстве лишь на основании его религиозных убеждений. Одному святому даже удалось стать кандидатом в президенты страны от республиканской партии. Впрочем, из этого не следует, что предрассудки бесследно исчезли. Напротив, святые до сих пор сталкиваются с сопротивлением. Нет, их больше не избивают, не грабят, не убивают, как 150 лет назад. Тем не менее, предрассудки живучи. Роуэн вошел в двери гостевого дома в восточной части храмовой площади Солт-Лейк-Сити. Именно здесь, в многоэтажном доме, принадлежащем церкви, жил ее нынешний пророк. В вестибюле всегда дежурили два охранника. Увидев Роуэна, оба махнули рукой, мол, «Проходите дальше». Сенатор вошел в кабину лифта и ввел цифровой код. Будучи не только старейшиной, но и главой кворума 12, а значит, в будущем и всей церкви, Роуэн имел беспрепятственный доступ к ныне действующему пророку. Церковь зиждилась на лояльности. Старшинство вознаграждалось. Так и должно быть. Он даже не переоделся, не снял пыльную одежду, так как прибыл к пророку прямо с аэродрома. Ожидавший его прислужник сказал, что можно обойтись без формальностей. Во всяком случае, сегодня. В свете их последней находки. «Входи, Тадеус», — произнес пророк, когда Роуэн шагнул в его залитую солнечным светом квартиру. «Пожалуйста, садись. Мне не терпится услышать твое сообщение. Чарльз Р. Сноу нес служение пророка вот уже 19 лет. Он стал им в возрасте 63 лет. Сейчас ему 82. Он ходил самостоятельно только за пределами дома. По комнатам же перемещался в кресле-каталке. Апостолы были в курсе его недугов, включая хроническую анемию, низкое кровяное давление и прогрессирующее заболевание почек. Однако разум старика оставался острым, как и 40 лет назад, когда он только-только стал старейшиной. «Завидую тебе», — сказал Сноу. «Ты в походной одежде можешь сколько угодно гулять по пустыне. Как я тоскую по вылазкам в каньоны!» Сноу родился неподалеку от национального парка Зайон в семье второго поколения переселенцев, прибывших на Запад в 1847 году. Хотя большая часть новоприбывших селилась близ Соленого озера, Бригам Янг отправил головные отряды в разные концы их новой земли. Предки Сноу отправились на юг и, обосновавшись там навсегда, зажили счастливо и даже разбогатели в этом суровом безводном крае. По образованию экономист, он был обладателем ученых степеней от университета Юты и университета Бригама Янга, где сам преподавал почти два десятилетия. Прежде чем стать членом первого кворума 70 и, наконец, апостолом, он прошел долгий путь с самых нижних ступенек церковной иерархии. течение многих лет он возглавлял английскую миссию, затем на этот пост назначили Роуэна. Срок полномочий Сноу в качестве пророка был отмечен спокойствием и почти полным отсутствием даже самых малых скандалов. «Я предлагал отвезти тебя в горы в любое удобное время», — сказал Роуэн, сев напротив Сноу. «Ты только попроси, и мы все устроим». «Можно подумать. Мои врачи это одобрят». «Нет, Тадеус, мои ноги уже ни на что не способны». Жена Чарльза Сноу умерла 10 лет назад, а его дети, внуки и правнуки жили за пределами Юты. Смыслом его жизни была церковь. И он проявил себя активным управленцем, неустанно надзирающим за ее повседневным существованием. Вчера Роуэн позвонил ему и коротко известил о находке в национальном парке, вызвавшей массу вопросов. Пророк попросил Роуэна приехать к нему, чтобы вместе попытаться найти на них ответы. Гость сообщил о том, что было найдено, а затем добавил: «Это те самые фургоны. В этом нет никаких сомнений». Сноу кивнул. «Тому свидетельство, начертанное на стене имена. Никогда не думал, что вновь их услышу. Фьельстед, Хайт, Вудров, Иган. Да будет проклят пророк! Они прокляли нас перед смертью, Тадеус!» «Вдруг они имели на это право? Их всех убили. Я всегда считал эту историю вымышленной, но получается, что все так и было?» История, которую Роуэн знал в мельчайших подробностях. В 1856 году война между Соединенными Штатами и Церковью Святых Последних Дней казалась неотвратимой. Разногласия по вопросам полигамии, религии и политической автономии переросли в болезненный нарыв, готовый в любое мгновение лопнуть. Бригам Янг управлял своей замкнутой общиной так, как считал нужным, независимо от того, что думал по этому поводу федеральный закон. Он чеканил свою монету, принимал собственные законы и правила жизни, создал собственный суд, обучал молодежь, как считал правильным, и молился тому, во что верил. Споры вызывало даже то, как называть эти недавно заселенные земли. Поселенцы называли их Дезерет, Конгресс, территория Юта. Затем прошел слух, что союзная армия маршем отправилась на запад, дабы усмирить мятежный край, населенный так называемыми «мормонами». Поэтому Янка решил собрать все золото общины и до лучших времен спрятать в укромном месте. Все драгоценности были переплавлены в золотые слитки. Ради правого дела святые были готовы пожертвовать последним. На 22 фургонах, реквизированных под нужды общины, золото предполагалось переправить в Калифорнию, где его должны были принять на сохранность другие святые. Из соображений конспирации был выбран запутанный маршрут, обходивший стороной крупные населенные пункты. О том, что случилось потом, почти ничего не известно. Согласно официальной версии, караван с золотом прошел по засушливым землям центральной и южной части Дезерета. Вскоре у путников закончилась вода, и все их попытки найти колодцы потерпели неудачу. Было принято решение вернуться к последнему встреченному на пути колодцу, до которого был дневной переход. Возницам велели присматривать за лошадьми и золотом, в то время как 40 ополченцев отправились на поиски воды. Вернувшись через несколько дней, они увидели сожженные фургоны и убитых людей. Лошади и золото исчезли. В случившемся обвинили индейцев-паютов. Ополченцы в течение нескольких дней обшаривали соседние земли. На скальных участках следы нападавших были не видны, а если и были, то обрывались на дне высохших рек. В конечном итоге от попыток найти бандитов отказались. Разведчики вернулись к Бригаму Янгу с пустыми руками и доложили о постигшей караван трагедии. Были отправлены новые поисковые группы. Увы, золото так никто и не нашел. Оно в буквальном смысле как будто провалилось под землю. Согласно архивным данным, на фургоны было погружено примерно 80 тысяч унций золота, а цена унции в те годы составляла 19 долларов. Теперь пропавшее золото оценивается в 150 миллионов долларов. Как ты понимаешь, история, которую мы слышали все эти годы, вымышленная, сказал он. Похоже, Сноу уже и сам пришел к тому же выводу. Фургоны не были ни сожжены, ни даже обуглены, продолжал Роуэн. Их специально разрубили на части внутри пещеры, чтобы спрятать, убрать с глаз долой. Четырех человек застрелили, а вход в пещеру замуровали. Но была еще кое-какая проблема. «Там не оказалось ни крупицы золота», — добавил он. Сноу молча сидел в кресле каталки, как будто что-то обдумывал. «Я надеялся, что в срок моего правления эта история не всплывет», — прошептал он. Роуэн недоумевающе уставился на старика. «Не забывайте нас!» «Любопытно, что они выбрали эти слова. Ведь мы их не забыли, Таддеус. Ни в коем случае!» «Есть кое-что, чего ты не знаешь». Снова вновь на минуту умолк. Роуэн ждал, что он скажет дальше. «Нам нужно перейти через улицу. Хочу кое-что тебе показать».